бою. — Ну, здравствуй, — сказал Сафронов, подходя к бывшему санитару. — Здравия желаю, — четко ответил солдат, и, предупреждая возможный вопрос, заговорил торопливо. — Вы не обижайтесь, так получилось, не удержался, к своим потянуло. Не будем старое вспоминать. Остаться хочешь? — Так как же? — Если ранение не тяжелое, оставлю. — Благодарю! — воскликнул Цупа таким тоном. Точно ему сам генерал награду вручил. Глава 35. Сафронов сделал для себя открытие. Глаза раненых. Теперь, когда поток приостановился, когда поступало 20-30 человек за сутки, появилось время приглядеться, рассмотреть, заметить. На военфаке профессор Зимин учил их: при осмотре смотрите в глаза человеку, руками чувствуйте, глазами улавливайте. Больной может сказать не то, не так, а по глазам все видно. Учитесь наблюдать так, чтобы он не заметил, что вы наблюдаете, чтобы не успел скрыть от вас своих ощущений. Глаза, глаза, глаза, молодые люди. И Сафронов видел глаза раненых не раз. В далеком тылу, в госпитале, в блокадном Ленинграде. Это были другие глаза, не такие, какие он видел сейчас. Глаза, наполненные болью, страданиями, со следами перенесенных операций и длительного лежания, увеличенные, впалые, с потемневшими глазницами, иногда напоминающие уголек затухающего костра. Еще в детстве Сафронов не раз бывал на пожаре и однажды поразился, увидев глаза стоящих рядом людей. Лица были освещены желтым, желтыми и багровыми сполохами, а в глазах трепыхалось пламя. И глаза были то полные любопытства, то страха, то ужаса, то сочувствия. И на всем этом дрожащие красные язычки в зрачках. А здесь он увидел перед собой особенные глаза, наполненные блеском боя. В них жил еще азарт наступления. Боль и страдания где-то внутри, в глубине, может, у самого сердца, они еще не вышли на первый план. Из большинства губ слетают не слова о помощи, а вопросы: как там? Высоту взяли, не знаете. А командир цел? А механик-водитель? Они еще не жалуются, они делятся впечатлениями. Они не могут молчать. Фердинанда ловко шарахнули. Мы в лоб, а он нас. Не потому, что заклинило со страху должно. А мы к водокачке. До половины, значит, она пробита, насквозь видать, а внизу они. А мы, значит, обошли, затылки видать, и старшина тихонько так хенди-хох. В палатку быстро вошла Стома. «Маленьких привезли», — почему-то прошептала она. Там, где обычно подходили машины, стояла старая телега, наспех прикрытая травой. У тощей лошаденки переминался старик в застиранной рубахе до колен, босой, с кнутом в правой руке. Телегу окружила толпа, и потому Сафронов не сразу различил, кто там находится. Увидел лишь женскую голову, повязанную полинявшей косынкой, и глаза. Опять глаза, совершенно невероятные, остекленелые, остановившиеся, с расширенными зрачками. И еще его поразила тишина, никто не произнес ни слова, ни звука. Он шагнул к телеге, и толпа расступилась. Женщина прижимала к себе неподвижного, будто окаменевшего младенца. Двое белокурых ребятишек испуганно выглядывали из телеги. Галкин полез в карман, Достал кусочек сахара, весь в махорке, обдул его, обтер рукавом и протянул девочке.